Сегодня вечером поедем покупать ей инструменты. Тромбон и валторну, дудку свою я уже ей отдал. Все равно времени нет на ней заниматься. А вот тромбон и валторна у нее есть, только такого качества, как бы еще не ленинградской фабрики. Еще хочу проверить ее на тему голоса. Может, действительно Сабаним прав и мне не стоит пока так рваться, да и парик белый не нужно будет надевать. Интересно, кто у нее кореец в роду, мама или папа, есть в ней восточные черты. Но спрашивать не буду, захочет — сама расскажет. Новый клип на новую композицию я решил снимать в офисе Оммы, в той комнате за стеклянными дверьми, где уже стоит вся нужная аппаратура. Но репетируем пока в студии агентства. Дашка пробует петь. ХМ, голос-то у нее подходящий. Даже получше, чем мой для исполнения рока. Нет, мне все же кто-то ворожит. Не может быть столько совпадений просто так. Тирамису, наверное. Анни, давайте еще раз прогоним и будем уже записывать, сказала Чжунги через несколько часов репетиций. Писать будем фрагментами. Потом звукорежиссер сделает монтаж. Это только для клипа. Для живого концерта придется заниматься еще несколько дней. Согласны? Согласны, за всех ответила Айрин. Она самая старшая среди девчонок. Ну, тогда начали. Еще через 2 часа композиция по частям была записана и отдана на суд звукачей. А мы с Дашей поехали в магазин музыкальных инструментов. Тот самый. Хозяина, правда, не было. Да он меня и не узнал бы. Так, что купили мы инструмент без всяких эксцессов и отправились ко мне домой. Раздувать. Дудка моя раздута уже, и я взял у Дашки тромбон. А она пусть шкварку раздувает. Валторну, то есть. Через полчаса наших занятий прибежала бабка Мяку и устроила нам скандал. Две идиотки. Сами не спите и другим не даете. У меня уже голова разрывается от вашей какофонии. А ну, быстро разбежались по спальням. Завтра будете дудеть. Ничего не поделаешь. Пришлось подчиниться. Завтра лучше инструмент в агентство заберем. Там раздувать будем, шепнула мне на прощание Дашка. Завтра клип снимать будем, возразила Чжунги. Думаешь, останется время и силы? Ну так все равно не к спеху, резонно ответила подруга. Странно, Хельмане голова от наших экзерсисов разболелась, а моей свинье, хоть бы хны, нажралась пивасика и сопит на подушке в 2 дырки. Давненько она так не дрыхла по ночам, обычно только к утру успокаивается. Наверное, после дневного катания в сундуке умаялась. Бедная. Весь следующий день снимали клип. Казалось бы, ерунда. Йонса с командой профессионалов должна была отработать за несколько часов. Однако не все так просто. И хоть снимали на несколько камер, почти стационарно, никаких дополнительных эффектов, но то свет не тот, то ракурс не подходит, то они не так стоят, то не так двигаются. В этом клипе впервые дебютировала Дашка, как новая солистка группы. Она поначалу перед камерой робела, делала какие-то лишние движения, а после привыкла, но теперь все наоборот. Слишком сильно раскрепостилась и движения стали вульгарными. Так мне Йонса объясняла. Короче, пока Дашка не перестала обращать внимание на камеру, ничего не получалось. Но в один прекрасный момент: «Стоп, снято!» — крикнула Йонса, и девчонки буквально попадали там, где стояли. Это было эпично, — высказалась усталая подруга. Никогда бы не подумала, что сниматься в клипах так нудно. Представляю теперь, как ты снимаешься в рекламе. Здесь хоть двигаться можно. Все, девочки, собираемся и едем в агентство, — захлопала в ладоши Суна. Съемки окончены. Интересно, как ты будешь объяснять Инсану наличие новой солистки? — ехидно поинтересовалась Чжунги. К твоему сведению, когда меня назначили твоим менеджером, Сабаним разрешил нам с тобой задействовать любые ресурсы агентства. Так, что я ничего не нарушила и объясняться не собираюсь, — ответила довольная Суна. Как и со съемками на северной границе. Чжуна состроила невинную мордашку. Там другое, — напомнила ей Анни. Там было опасно и могло привести к очередному конфликту. И ты повела себя безответственно. А ты мне потакала, — усмехнулась девчонка. А я тебе потакала, — согласилась Анни. И все участники после этого попали в Billboard Hot 100 и на приглашение от модных журналов и киностудий. А мы с тобой на штрафы от Инсана, — добавила язвительно Чжунги, — которые он позже отменил. Когда разобрался, — невозмутимо ответила Суна. Ага, когда разобрался. Да он до сих пор толком не разобрался. Когда ему посыпались приглашения от мировых брендов и голливудских компаний, он просто оставил все как есть. Потому что так удобней. Не надо голову ломать и думать, наказывать нас или награждать. Мне кажется, что он иногда жалеет, что вообще пригласил меня в агентство. Это еще почему? Удивилась Суна. Потому что, с одной стороны, вроде как и выход на мировую арену, плюшки опять же со всех сторон, приглашение на гастроли и солидные гонорары в валюте, а с другой, пусть и талантливая, но совершенно неуправляемая, проблемная трейни, которая только и норовит, то ли в билборд идолов вывести, то ли вообще агентство разорить. Поневоле растеряешься, будь ты хоть семи пядей во лбу. О, богиня, как хорошо было раньше, запричитала девчонка голосом Сабанима. Никаких потрясений, за границ, римских пап и гастролей в Италии, лишь тихая ненавязчивая конкуренция с местным болотом. Чжуна, перестань поясничать, тихо сказала Суна. И вообще, этот эпизод остался в прошлом, подумай лучше о будущем. А еще лучше, поедем и посмотрим, что у нас получилось. Да все нормально получилось, отмахнулась девчонка. Просто последнее время настроение какое-то паршивое. Мы позавчера отличный камбэк сделали. Попыталась поддержать ее Суна. Это, да, но вот сегодня, я как-то устала, что ли. Мне кажется, зашептала Чжунги на ухо Анне. У меня сиськи опухли и соски больно, оливчик трутся. Настроение скачет как бешеное. Вчера на моноколесе каталась, полная эйфория. А сегодня с каждой минутой все хуже и хуже. Живот болит? Тревожно спросила Суна, оглядываясь по сторонам. Вроде нет, неуверенно ответила девчонка. Кровь идет? Откуда? Оттуда? Суна склонила голову вниз. Нет, пока. Ты думаешь у меня? У тебя дни начинаются? Не дала ей закончить Суна. Сейчас едем в агентство, а оттуда прямо домой. Я 3 дня побуду у тебя. Без меня ни шагу из дому. Тьфу ты, только этого сейчас не хватало. Чертыхнулась Чжуна. А с агентством что? Бенчхэлю позвоню. Пусть и за нашими приглядит. Ладно, нечего нюни распускать. Поехали. Приехали в агентство, подождали, пока смонтируют наконец этот долбанный клип. Посмотрели. https://www.youtube.com/watch/vtf92zf12nak https://rutuberu.video/30/19/1996/e/198/f/b/695/c/9/e/623/zt/e/buani mniskin cerberrolling quartz hot wear. А неплохо получилось. Я думал, будет хуже. После мы с Анной поехали ко мне, а девчонки остались в агентстве. Дома, Суна переговорила с Хельмани и осталась у меня. Вечернюю дораму, Сабамяку и Суна Анни пришли смотреть в мою спальню. Я в экран даже не пытался заглянуть, все время лежал и ждал, когда, блин, уже начнет болеть живот. Но пока все было как обычно. После дорамы, женщины остались смотреть вечерние новости. И переходим в рубрику «Курьезы», сказала ведущая новостей на канале СБС. Вчера в торговом центре башни Лотте покупатели заметили необычную картину. Пошли съемки с фанкомов и камер наблюдения самой башни. Девушка везла перед собой необычную конструкцию. На каркас тележки для покупок, которыми пользуются многие граждане страны, она надела брендовую сумку от Луи Виттона. Многие посетители ТЦ были удивлены таким отношением девушки к очень дорогому аксессуару. Однако вскоре выяснилось, что это не просто девушка, а наша надежда нации, знаменитая Гапса. Отношение у прохожих к ней кардинально поменялось. Но ко всему прочему, Гапса в магазине электротоваров приобрела и моноколеса, и, так сказать, соединила в своем изобретении как моду, так и скорость. Надо добавить, что пока Гапса раскатывала на своей дизайнерской конструкции по стоянке возле башни Лотте, в магазине, где она делала покупку, в течение часа раскупили все моноколеса. А сегодня, с самого утра, многие девушки были замечены с каркасами от тележек, на которые были надеты различные брендовые сумочки, включая и дорогие чемоданы. Гапса, создательница трендов. Нужно добавить, что по последней информации, пришедшей вчера из Франции, компания Louis Vuitton быстро отреагировала на новости из Кореи. По заявлению руководства компании, в скором времени откроется новая линейка дорогих женских аксессуаров – сумок Louis Vuitton Mobile. В качестве примера взята конструкция от Гапса, о чем руководство агентства FM Entertainment будет своевременно оповещено. Я заржал, лежа в кровати, и тут же меня накрыло такой болью, что я не выдержал и застонал. Что? Тут же подскочили Сабаянни. Болит? Даст сука, и между ног мокрого. Кровь, констатировала бабка. Суна, неси прокладки. Но может сначала она пойдет в ванну? Спросила Анни. Завтра в ванну. А сейчас неси влажные салфетки и прокладки. Хорошо. Тора, снимай трусы и раздвинь ноги. Потребовала Мяку. белье потом перестелим. Ба, ты чего? Да я сама сейчас встану и пойду в ванную, засмущалась девчонка. Не спорь с бабушкой, негодница. Быстро раздвинула ноги. Вон и твоя Анни с прокладками бежит. Хм, спорить мне как-то сразу перехотелось, да и боль снова накрыла с головой. В общем, я подчинился. Они в две руки быстро привели меня в порядок и, попросив подняться, перестелили постель. Саба сидела рядом со мной и гладила меня по голове. Вот и ты, внучка, стала девушкой, мурлыкала она мне в ухо, не хуже никотины. Скоро тебе мальчики станут нравиться. В тот же день, когда мне понравится мальчик, сонно буркнула внучка, я утоплюсь в реке Хан. Глава 8. Сунаан не ошиблась на один день. Бёнчхэль уделил внимание нашему агентству не 3, а 2 дня. На третий день мне значительно полегчало, и мы поехали на работу. Те, прошлые 2 дня, Суна и Мяку не давали мне полежать и молча со вкусом пострадать и поныть о моей горькой, бабской судьбинушке. С самого утра подняли и загнали в ванную, где и научили менять прокладки. Оказалось, не так уж все и стрёмно. Я-то по прежней жизни помню, как мои девушки во время этих дней загоняли себе вовнутрь такие цилиндрики со шнурочком в торце. Ну это понятно, чтобы потом удобно было их извлекать. Свои отношения с периодически появляющимися у меня девушками и женщинами я всегда старался строить на доверительной основе. Поэтому девушки, с которыми я проводил время, меня практически не стеснялись и совершали свои гигиенические процедуры фактически при мне. То есть не на показ, конечно, но и не особо стесняясь. Так что видел я, как и для чего применяются прокладки. Поэтому, когда Сабамяку и Сунаан не завели меня в ванную, я, что называется, прикусил язык. Нет, у меня в рюкзаке лежали на всякий случай прокладки, но на картинки, нарисованные на упаковке, я как-то не обращал внимания. А сейчас вот подумал, Сабамяку и так что-то ворчит недовольно под нос, доставая упаковку из нижнего ящичка тумбочки под раковиной. Вскрывает ее, и вот сейчас, если я хоть слово вякну, чувствую, бабка так загонит мне эту прокладку промеж ног, что она у меня изо рта выскочит. К счастью, я ошибся. Хельмани извлекла из упаковки плоское нечто, непонятной конфигурации. Это нечто, она раскрыла наподобие конверта, и уголки, внешней своей стороной, просто прилипли ко внутренней стороне моих труселей. Ну или что-то похожее. Короче, это совсем другой вид прокладок, и туда его вставлять не нужно. Манси. Первым делом, мы с Анни поехали в съемочный павильон МБС, узнать, как продвигаются работы над фильмом. Сейчас идут съемки в гостиницах и отелях на Чеджу, деловито рассказывал Саймон Брэйн. Спасибо тебе, Джипси, за влюбленную женщину. Этот трек как нельзя лучше подходит к событиям, разворачивающимся на острове. Пляжи, пальмы, море, яхты, на фоне прекрасной песни в исполнении Лисуми сам бы так хотел, а остальные... Перебила его мечтание Суна. Остальные монтируются. И вообще, Джипси, продолжил Саймон, ты оказалась права, твои 5 треков тютелька в тютельку укладываются в канву фильма. Это очень ценное, можно сказать, бесценное качество киношника ГМ, настоящего киношника, тем более композитора, чувствовать нерв картины, ее темп и ритм. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Вполне, Саймон, улыбаясь, ответила Чжунги. Береги себя, расчувствовался сценарист. Ты нам очень нужна. Нам? Переспросила Анни. Кому это нам, мистер Саймон? Нам, это в первую очередь нам всем, мисс Суна. Людям, криво усмехнулся мужчина. Ну и нашей компании 20 век, Фокс, в частности. Это с чего такие заявления, мистер Саймон? Насторожилась менеджер. Никаких заявлений, мисс Суна, до выхода фильма, а вот уже после. Саймон загадочно улыбнулся. Твой сингл в исполнении величайшей Суми, на фоне насилия над твоей героиней, это такой, Саймон терялся в словах, это такой переворот в музыке кино, это даже не переворот, это обрушение всех устоявшихся канонов в написании саундтреков. Божественная музыка покрывает дьявольское действие. Такого симбиоза еще никому в мире большого кино не удавалось создавать. Я лишь надеюсь на то, что столь божественную музыку в дальнейшем люди не станут ассоциировать с этим фильмом, иначе это будет катастрофа. Дальше, трек, где Матильда и Намгу встречаются на костюмированном балу эпохи королевы Виктории. Это шедевр, понимаете, мисс Суна, это просто шедевр. Такую музыку не может написать обыкновенная девочка, такую музыку может написать только гений, живущий в ней. Суна Анни, как будто по-новому посмотрела на меня, слегка скривилась и констатировала: мистер Саймон, к своему стыду, Глядя на Гапсеян, я вижу только ее наглую морду, и никакого гения даже рядом, сокрушенно покачала Анни головой. Советую присмотреться получше, мисс Суна, усмехнулся мистер Брейн и добавил, дальше, трек, когда главная героиня растерянно бродит в каменных джунглях большого города и наконец решает спуститься в метро. Джипси, это то, о чем я и говорю. Это точное, ювелирное попадание в эпизод. Вообще, я считаю, что в скором времени после выхода фильма в прокат будет написан учебник, как снимать кино на музыку Джипси. Ошибаешься, мой друг, раздался голос от дверей в продюсерский офис. Учебник будет называться «Как завлечь на съемки Джипси и получить Оскар». Ну, это ты хватил, Стивен. Не выдержал я давления медных труб. Какой Оскар? Обыкновенная мелодрама с элементами социальной драмы. Не более. Не скажи, бэби, усмехнулся продюсер. Одна твоя музыка тянет на Оскар, не говоря уже о самой постановке по сценарию Саймона. Да и твою игру трудно переоценить. Что касается Кати и Чжунки, ну в Кати я и так был уверен. А вот Чжунки его ждет блестящая карьера в Голливуде. Вот помяни мое слово. Ну ты и нараздавал авансов. Скромнее надо быть, воскликнула Чжунги. Хочешь, детка, я предскажу весь путь нашего фильма, искушающе зашептал Стивен Браун. Кстати, своим последним треком и идеей клипа к нему, который снимается в данную минуту, ты снова заставила меня прослезиться. Этого я тебе никогда не прощу, улыбнулся продюсер. Предсказание, конечно, дело неблагодарное, но я попробую. Нет, Стивен, мы, конечно, уверены, что фильм отличный, но пусть все идет своим чередом, попросила Чжунги. Ну как хотите, а почему ты не на Чиджу? Спросил Саймон. Ниха поехал с группой, махнул рукой продюсер. Я ему доверяю. Кстати, девушки, в вашем агентстве кроме нескольких трени никого не осталось. Все уехали на съемки в массовке. А почему я об этом не знаю? Нахмурилась Суна. Секретарь вашего босса в курсе. До тебя не смогли дозвониться. С вашими айдолами уехал мистер Бенчхали, попросил тебя проследить за его подопечными тоже. Хи-хи, Анни. Вы с Бенчхалем поменялись местами, улыбнулась Чжунги. А почему вы отсутствовали 2 дня? Оторвался от очередного листка Саймон. По уважительным причинам, уклончиво ответила Суна. И все же, Саймон, опустила на этот раз мистера моя Анни. Что это за намеки ты делал 5 минут назад? Я отвечу, не отвлекайся, сказал Саймону Стивен и посмотрел на Суна. Прямо сейчас, в данный момент времени, в главном офисе кинокомпании 20 век, Фокс, хотя у нас там глубокая ночь, идет совещание совета директоров. Срочное совещание. Созвали его несколько крупных акционеров. После просмотра рабочего материала фильма «Каникулы в Корее» и самое главное, отметил довольно Стивен, после прослушивания всех 5 саундтреков к картине. И что это может означать? Наклонила голову к плечу девчонка. В глазах зажглись огоньки любопытства. Я бы мог сказать, все что угодно, пожал плечами Стивен, если бы не имел точной информации. На самом деле, богатые и влиятельные мужи собрались, чтобы обсудить размер зарплаты одной маленькой девочки. Я не маленькая девочка, насупилась Чжунги. У меня позавчера месячные начались. Ага. Саймон и Стивен переглянулись, понимая причину отсутствия Суна на работе. Ведь она прежде всего персональный менеджер Джипси. А так как в Корее принято свободно обсуждать физиологические процессы, идущие в организме собеседника, то они и виду не подали, что их слегка покоробило заявление девчонки. Значит, богатые и влиятельные мужи собрались, чтобы обсудить зарплату одной молоденькой девушки, а заодно и утвердить новую должность в компании. Должность штатного композитора. Упс, вырвалась у Чжуны. Суна строго посмотрела на подопечную. Да, еще забыл добавить одну немаловажную деталь, продолжил Стивен. С вашим боссом все уже решено и договорено. Ему выслали на телефон образец предварительного договора. Посредником в сделке, то есть представителем компании на месте, выбрали меня. Стивен сиял как начищенный пятак. То есть Сабаним снова пытается продать мой контракт трейни? Спросила Чжунги. Инсон уже подписал договор, поинтересовалась Суна. Насчет контракта трейни, мне ничего не известно, честно ответил продюсер. Что касается договора между кинокомпанией и агентством, то в предварительном договоре стоит факсимиле вашего босса. А можно поинтересоваться, в чем суть этого договора? Спросила Суна. Если в 2 словах, то агентство не против того, чтобы молодой композитор и начинающая актриса в одном лице поработала на известную кинокомпанию. в качестве композитора или актрисы, или и того и другого, зафиксированную зарплату и отчисление процента роялти за использование ее интеллектуальной продукции. И все, недоверчиво поинтересовалась Чжуна. И все, ответил Стив. Ты в этом уверен, Стив, уточнила Чжунги. Возможно, есть еще пункты, но мне о них не докладывали. Продюсер принялся нервно постукивать пальцами по столешнице. А сколько, хотя бы примерно, положили мне зарплаты богатые и влиятельные мужи известной кинокомпании? С ехидцей полюбопытствовала Чжунги. Насколько мне известно, начал Стивен, но был не очень культурно прерван. Мистер Стивен Браун, Стив, смягчила свою тираду Суна. По большому счету, продюсер Вигугин оказался довольно приятным в общении парнем, и ничего плохого ни ей, ни ее подопечной пока не сделал. Стив, повторила менеджер Джипси, поскольку ты сам сказал, что представляешь здесь кинокомпанию, на которую работаешь, то ответ в стиле «насколько мне известно» не совсем корректен. Тебе должно быть известно все. Поэтому начни, пожалуйста, с самого начала и постарайся не ходить вокруг да около. Хорошо, после небольшой паузы, согласился Стивен. Значит так, перед самым вашим приходом, мне позвонил председатель совета директоров компании 20 век, Фокс, Джеб Уаткинс. Долго восхищался твоей игрой, Джипси, а еще больше твоими треками к фильму. Затем огорошил меня срочным созывом основных держателей акций, на предмет обсуждения твоей кандидатуры как основного композитора компании. После сообщил, что связался с твоим боссом, который до сих пор обретается в Италии со своей невестой, и утряс, как он выразился, все вопросы по твоей работе на компанию. Также он получил и факсимили с положительной резолюцией твоего начальника, сроком на 3 года. И тут, Стивен, сказал мне Джеб, возникла небольшая заковыка. Какая? Поинтересовался я. Этот парень дал разрешение на использование своей трейни, только с ее личного согласия. При этом на контракте должна стоять ее подпись. И еще, он потребовал 5% от нашей прибыли при работе с его трейни. Но это еще цветочки. С этим я бы согласился, однако эти старые маразматики, акционеры, решили, что для молодого начинающего и пока неизвестного композитора зарплаты в 12 тысяч баксов вполне достаточно. Неизвестного. Это они про Джипси. Старые идиоты, которые слушают только фокс-торты 30-х годов прошлого столетия и больше ничем не интересуются. 12 тысяч у меня получают осветители на площадке. Понятно, вздохнула Суна. Про процент роялти я даже и говорить не буду, буркнул в конец расстроенный Стив. Даже Саймон поднял голову от бумаг. Стив, почему ты сразу все не сказал? Я ведь тоже подумала, что Сабаним снова пытается продать Чжуну, с упреком произнесла Суна. Ну прости, Су, так вышло, покаянно опустил голову продюсер. Теперь-то, что уж говорить, наверное, это наш первый и последний совместный проект. Почему? Искренне удивилась Чжунги. Ну вы же не захотите работать с компанией, которая вас хотела того. Так не ты же, и даже не твой босс, а старички. Чжунги махнула рукой. Да бог с ними. Что, серьезно? Обрадовался на миг Стивен, но потом снова опустил голову. Понимаю. Не, ну а чего? Стив очень крутой продюсер. Так как он умеет организовать процесс, мне еще учиться и учиться. Саймон сценарист, что называется от бога. Любой маломальский эпизод может так переиначить, что просто диву даешься, как сам до такого не додумался. Актеров набрать – плевое дело. Со Стивом и Саймоном, любая звезда не то, что хочет, мечтает работать. Ну и я тут до кучи, со своей музыкой. Тоже не из последних, набирается приличный костяк команды. Йонса опять же, со своими профессионалами. Правда, Стив о них пока не знает. Покажу ему последние клипы. Уверен, он оценит. Еще бы хорошего режиссера, но чего нема, того нема. Будем искать. А я согласна, Стив, с улыбкой подбодрила его Чжунги. Согласна, что, не понял мужчина. Согласна на контракт с твоей кинокомпанией. Да ну, не поверил продюсер, а потом поднял руку. Постой, он взял свой телефон, нажал на вызов и включил громкую связь. Джеб, Джеб, слушай, я согласна, но на своих условиях, думаю, они всем понравятся. Первое, мой доход с роялти, 3% от каждого исполнения моих произведений. Принято, после недолгого раздумья донеслось из телефона. Сумму за продажу каждого трека или композиции другого плана я установлю после недельного проката нашего первого совместного проекта. Справедливо, донеслось из трубки. проценты с ваших доходов в пользу агентства вы решите с моим боссом. Это меня не касается. ХМ, ответили в трубке. Порешаем. Вы там отмечаете у себя в контракте. Джеб, напомнила Чжунги. Стив, подойди к малышке, дай мне на нее посмотреть. Продюсер выполнил пожелание босса. Красотка, сказал крупный мужик с экрана телефона, глядя на меня. Зачем только волосы покрасила? Не идет, хитро усмехнулась девчонка. Очень идет, только это ведь искусственно. Неа, что естественно, то не безобразно. Хи-хи, что, вправду родной цвет? Ага, у меня еще и кошка такая. Засмеялась Чжунги. Мужик выглядел так нелепо в своем удивлении. Покажи, я много слышал про нее. Чжунги подошла к своему мобильному Виттону и, подняв вверх крышку сундука, достала сонную никотину. Мяу, возмутилась розовая свинина. Боже, какая красавица, умилился здоровенный мужик с экрана. Вся в хозяйку, чур первый котенок мой, заметана, согласилась Чжуна. Продолжай, Джипси, потребовал Джеб. Зарплата в 20 тысяч долларов, но не мне, а моему менеджеру. Ха-ха, закашлялись в трубке. Я подумаю, детка. Нечего думать, сэр. Это важный человек в нашей команде, серьезно сказала девчонка. А у нас уже команда? Спросили со смешком. А как же, команда, без которой нам не жить. Хорош сказано, и еще немного подумав. Заметано, отлично. Тогда готовьте контракт через неделю после выхода фильма и подпишем. Договорились. Я посмотрел на Анни. Сидит красная, смущенная и довольная. А когда мы, распрощавшись, выходили из павильона, Суна крепко держала меня за руку. «Спасибо, спасибо, спасибо, Чжуна», — быстро шептала она. «По-моему, у девки сейчас начнется истерика, только не как в прошлый раз от обиды, а от счастья. Сначала мы завезли Суна Анни в СМ, а потом поехали в наше агентство. Действительно, кроме нескольких трени младше меня возрастом, которые под руководством своего менеджера направлялись в танцевальную студию, в широких коридорах FM больше никого не оказалось. Пусто и тихо, даже непривычно, как-то. Подниматься к Суанне в приемную Инсона желания не было, и я направился прямо в студию с 4, что была приписана с абонимом, ко мне лично. За 2 дня, что я провалялся дома, в голове скопилось приличное количество композиций, произведений и пьес. Надо все упорядочить и наметить план переноса музыки из головы в ЖОИМ, на бумагу. Хе-хе. Чем я с усердием и занялся, и так увлекся, что опомнился, когда наступил поздний вечер. Как догадался, так никотина выползла из своей берлоги и принялась меня тормошить, на предмет, пожрать. Все, едем, едем уже, угомонись, буркнула девчонка, беря на руки ощутимо потяжелевшую кошку. У-у-у, бочка, мяв, а я говорю, бочка, мяв, точно, мяв-мяв, ну раз ты считаешь себя грациозной, кто я такая, чтобы с тобой спорить, мяу. Пиво дома, мяу, в другом отделении, моноколеса, там пива нет, мяу, жаловаться бабке будешь, уу. Никотина обиженно отвернулась. Не дави на мою совесть, отчеканила Чжунги. Меня этим не проймешь, лучше прыгай в сундук и поехали домой, мяв. Я тоже есть хочу, но я ведь терплю, и ты потерпи, миев. Ну хорошо, по дороге заскочим в кафе или может в палатку, мяв. Вот и я говорю, в палатку лучше. Все, не морочь мне голову, поехали. Работница Стафа, проходившая случайно по своим делам мимо приоткрытой двери в студию с 4, случайно услыхала тихий разговор изнутри. Она подошла к двери и с любопытством заглянула в проем. То, что она увидела и услышала, заставило ее мелко-мелко креститься и одновременно задействовать видеокамеру своего телефона. В торговой палатке мы с никотиной очень хорошо покушали. Единственная проблема – что, приметив нашу розовую машину, вокруг точки быстрого питания сразу стал собираться народ. Пришлось водиле отвлечься от еды и стать на входе в палатку, что, кстати, не очень понравилось Ачжуме хозяйке. А вот ее, я так понимаю, внуку, наоборот, очень даже все понравилось. И селфи со мной, и автограф на большом плакате с моей фотографией, где я стою с гитарой и улыбаюсь во все 32. Шкаф находился за нашим с никотиной столиком. Это я настоял. Хватит, говорю ему, изображать из себя крутого бодигарда вкупе с бедным родственником. Регламент, сказал он. Насрать, сказал я. Годится, сказал он, немного помолчав, и пересел к нам. За ним потянулся и водила, но шум у входа в палатку заставил его выйти. Однако, когда я уже было подумывал заказать для водилы порцию погорячее, чтобы он смог в конце хоть тепленького поесть, мужик вернулся к столу. На немой вопрос напарника, сказал, что дежурство перехватили мальчики. Со своими двумя телохранителями, я уже давно, еще с самого начала нашего знакомства, нарушаю все мыслимые правила и уклады корейского поведения, в особенности традиционных отношений между парнями и девушками. Я сам заказываю для них еду. Благо за почти 4 месяца совместной жизни, выучил наизусть их вкусы и предпочтения, как кстати и они мои, сам ее и оплачиваю. Поначалу они правда рожи кривили, но у меня разговор короткий. Вот когда до размеров моих доходов дотяните, тогда и поговорим, отрезал я в одном из кафе, когда мы вот так же сидели. Только я с Никотиной за одним столом, а эти двое гавриков за другим. Теперь и последний барьер преодолен. Ну, это так, воспоминания. Сейчас же передо мной стояла большая тарелка всего, что я люблю. Обжаренные кольца кальмара, такие же кольца лука, целая гора креветок, еще одна гора мидий, крабовые клешни и ножки. На отдельной тарелочке крабовое мясо, еще на одной, нарезка из говядины и свинины, для жарки на решетке. А самое главное, большая плоская тарелка с жареным морским окунем. Перед Никотиной, кроме всего прочего, еще и глубокая тарелка с пивом. Ну-с, приступим. Немногочисленные посетители палатки быстрого питания, в основном работяги и мелкие клерки, воодушевленные тем, что вместе с ними ужинает мировая знаменитость и надежда нации, не чинясь и не задирая нос, в сопровождении всего лишь двух телохранителей, а не роты автоматчиков, подоставали телефоны и принялись снимать уникальные кадры взаимоотношений и очень известной, но малозаметной Некотины со своей питомицей. Хе-хе, гопса они и так каждый день на экранах телевизоров наблюдают. А вот ее кошка, явление таинственное и малоизученное, это как мираж в пустыне. Разговоров много, а самому увидеть редко кому удавалось. Поздним вечером, после того, как мальчики открыли входную дверь, Мяку сама наблюдала интересную картину. В просторную прихожую вошли двое крупных мужчин. Первый, Чхвет Хэу, капитан службы охраны президента РК и по совместительству, второй заместитель начальника внутренней службы безопасности, этого же подразделения. Мяку сама по своему статусу обязана была знать все значимые фигуры в окружении президента ближайших соседей. То, что внучку охранял хоть и дальний, седьмая вода на киселе, но все же родич, добавляла уверенности бабушке. Ну, а так как Таранека охраняли двое телохранителей, то служба внешней разведки Японии пробила данные и напарника Тхэу. Второй был бывший командир отдельного батальона сил специального назначения при генеральном штабе ВСРК, Чон Гадук, подполковник, отправленный в почетную отставку по ранению, которое он получил, выполняя особую миссию в Ираке. Первый держал на руках спящую и что-то бормочущую во сне Таранеку, которая по-хозяйски обхватила одной рукой шею своего бодигарда. Второй нес в одной руке конструкцию Луи Виттон, в другой рюкзачок Таранека. А на плече его спала Некотина и тоже что-то бормотала во сне, а в перерывах между бормотанием тихонько похрапывала. «Переели», — коротко произнес Тхэу, укладывая девчонку на диван в прихожей. «И пиво перепили», — также коротко добавил. «Пиво?» — Мяку сама проследила, как Гадук складывает рядом с диваном Виттона и рюкзачок, а потом аккуратно снимает кошку с плеча и укладывает ее рядом с внучкой. «Причем здесь пиво?» — Нека пьет безалкогольное. На этот раз алкоголь присутствовал, сокрушенно повинился Гадук, не уследили. Видно, чжума в палатке глухая была, пиво услышала, а что безалкогольное, нет, или просто вредная старуха, что очевидней. Посуда очень большая была, заметил Тхэу. Посуда? Переспросила Мяку. Да, подтвердил Гадук, очень большая и вместительная, литра 3, если не больше. Кошка только и успела, что пол окуня у чжунги увести, даже и не поела толком. Допила свою половину из миски и туда же мордочкой и упала. Половину, все более удивлялась Мяку сама. Да, сказал Тхэу. Да, снова подтвердил Гадук. Сначала половину выпила чжунги, пока Некотина рыбу воровала. У кого? Не поняла Мяку. Что у кого? Не понял Гадук. У кого рыбу воровала? Кто? Кошка. А, кошка воровала рыбу у хозяйки. У хозяйки? И что она? Возмутилась. Вы оплатили ущерб? Потребовала ответов Мяку. Какой ущерб? Кому? Округлил глаза Гадук. Хозяйке, за украденную рыбу, пояснила Мяку сама. Хозяйка сама за рыбу заплатила и не только за рыбу, а вообще за все, виновато развел руками Гадук. Даже за нас, за вас, она вас, что, купила? Изумилась Мяку. Вы же на службе. Или в Корее возобновился рабовладельческий строй, пока я дораму смотрела. Причем здесь строй?» — вытаращился на женщину Гадук. «Ну, а как вас могла купить хозяйка палатки? За деньги или за какие-либо другие услуги?» — подозрительно прищурилась Мяку. «А ну-ка, рассказывайте, какие такие интимные услуги вы оказывали хозяйке, пока Некоти на рыбу воровала, а Чжунги пиво хлебала, оставив двух здоровых лбов без пригляда?» — уставила руки в боки Мяку сама. «Какие интимные услуги? Хозяйка палатки старше вас Мяку Си лет на 20, если не больше. Да она глухая совсем!» — чуть ли не истерично выкрикнул подполковник. «А зачем тогда в рабство продались?» — «Какое рабство? Вы в своем уме?» — начал злиться Гадук. «Так она же вас купила. Сами сказали. Кто? Хозяйка. Какая, черт побери, хозяйка палатки? Причем здесь хозяйка палатки? Хозяйка палатки вместо безалкогольного пива принесла алкогольное. И больше ничего. Не ори, детей разбудишь!» — шикнула Мяку. «Колись, кто вас купил? Американцы? Русские? На кого работает хозяйка палатки? Да какое нам дело, на кого она работает?» — шепотом проорал Гадук. «Хоть на китайцев. Хм, что-то не сходится», — пробормотала Мяку. «Давай-ка сначала, Гадук. Четко, ясно, по-военному, как учили». «Слушаюсь», — выпрямился подполковник. «Значит так, докладываю обстановку на текущее время. После посещения агентства Санксагапса решила выдвигаться в расположение части малой группой в составе 3 человек и 1 животного под непосредственным командованием Санксагапса, ее заместителя Тхэу и водителя Гадука. Группа начала движение в сторону базы. По дороге попалась палатка быстрого питания. Разведгруппа решила посетить ее с целью принятия пищи и выяснения текущей обстановки вокруг. Дабы не есть всухомятку, Санкса заказала для бойца Некотины безалкогольное пиво, которое на поверку оказалось алкогольным, либо из-за глухоты хозяйки палатки, либо ее халатности. В любом случае, служба внутренней безопасности проведет соответствующую проверку. Во время принятия пищи боец Некотина самым наглым образом сожрала половину жареного окуня Санксагапса, за что Санкса справедливо выхлебала половину миски с пивом бойца Некотины. В результате и боец, и Санкса получили алкогольное отравление и в невменяемом состоянии были доставлены в расположение части. Доклад окончен. «Ну, вот видишь, все просто и ясно», — довольно проговорила Мяку сама. «А то и мне голову задурило, и сам запутался. Виноват», — снова вытянулся Гадук. «Тише ты, все, оба свободны. Поднимай это пьяное несчастье», — кивнула Мяку одному из мальчиков, когда оба телохранителя покинули квартиру, указывая на Чжуну. «А это пьяненькое счастье я сама понесу», — проворковала бабушка, беря на руки Никотину. «Что у нас по текущим вопросам на утро?» — вместо приветствия поинтересовалась менеджеру секретарши. «Аньон Хосе, Суна Санбе», — вежливо поздоровалась Суа и поклонилась, встав со своего места. «Аньон Хубе», — небрежно кивнула Суна. «Та что по моему вопросу?» «Вот», — секретарша снова поднялась и двумя руками с поклоном передала начальнице стопку бумаг. «Что это?» — Суна приняла бумаги одной рукой. «Заявки на выступления, приглашение на участие айдолов в теле- и радиошоу. Velvet снова желает провести несколько фотосессий для рекламы товаров нескольких брендов. Строительная фирма хочет прорекламировать свои товары и услуги. Военные заказали несколько маршей у Гапсанни. Корпорация «Море» просит ТР и Гапса поучаствовать в рекламе их продукции. Несколько зарубежных театров приглашают труппу сеульской оперы на гастроли». «С новой оперой, конечно», — хмыкнула Суна. «Да, Санбе», — кивнула секретарша. «Несмотря на то, что дебют состоится не раньше середины июня, в начале следующей недели приедет Сабаниме Сумианни. Они привезут с собой Монсеррат Кабалье. А во, она примет участие в опере», — округлила глаза Суа. «Да, будет петь графиню. Гапсанни становится знаменитостью. Она и так достаточно популярна в мире. Что там еще? Кстати, она приехала, да, Санбе? Уже час как занимается в студии», — поклонилась Суа. «Чем? Надеюсь, не поет? Последняя проверка не то, чтобы категорически запретила, но настоятельно не рекомендовала». Менеджер строго посмотрела на секретаршу, как будто та была виновата в нарушении дисциплины. «Не знаю, Санбе», — пожала плечами Суа. «А должна, пока меня нет?» — снова строгий взгляд. «Суна Санбе», — спросила Суа заискивающе, поглядывая на временную начальницу. «Скажите, это правда, что вы с недавних пор стали самым высокооплачиваемым музыкальным менеджером Кореи?» «Ха, уже растрепали. Кто тебе сказал?» «Да так, Санбе, слухи. Там кто-то шепнет, здесь кто-то услышит, пространно ответила Суа, неопределенно помахивая рукой. «Учись, Хубе. Будешь брать пример с меня и тоже добьешься успеха», назидательно произнесла Суна. «Да, Санбе. Спасибо, что заботитесь обо мне, Санбе», снова поклонилась секретарша. «Хорошо, я у себя, если появится что-то новое, сообщай». Суна вошла в кабинет Инсона. Первым делом она набрала контакт своей подопечной. «Аньон Чжуна, ты где? У тебя все хорошо? Анни, не мешай», послышался из трубки глухой голос. «Меня прет, все, не мешаю, позвоню позже». Суна закрыла телефон. «Ее прет, ну что за словечки, но если прет, это хорошо». Затем она набрала еще один номер. «Аньонаппа, как дела? Как обычно, она что-нибудь говорила о планах на сегодня?» «Как всегда, нет, с ней все в порядке, вчера перепила пиво». «Холь, вот паршивка, пообедаем вместе, посмотрим, как у нее настроение будет». «Тогда пока, пока», раздался звонок по интеркому. «Слушаю, Суа, Санбе, с поста охраны сообщают, что прибыл офицер из морского штаба». «Пускать, он сообщил цель визита?» спросила менеджер. «Да», Суа, судя по голосу, явно улыбалась. «Он привез приказ Санксигапса, в полдень явится в штаб флота, и еще привез с собой большущий пакет и букет цветов». «Хорошо, пропустите его, да, Санбе». «Что-то этот посыльный не слишком торопится», подумала Суна, глядя на часы. Уже минут 15 прошло. Она встала и, подойдя к двери, толкнула створку от себя. Хаем, интересное зрелище. В приемной находился бравый военный, которого Суна уже видела. Он тогда сопровождал Чжуну с метлой. Кажется, это адъютант Чхонсона, главкома ВМС Кореи. Сейчас офицер стоял и смотрел на Суа, которая держала пышный букет алых роз. Лица обоих ничем не уступали розам в руках девушки. Хаем, нарушила затянувшееся молчание начальница. А еще кто-то не верил в удачу Гапса. Пробормотал офицер. Прошу прощения, с кем имею честь? Менеджер Суна, поклонилась девушка. Временно заменяю Сабанима Инсона, владельца и директора агентства. Пак Сангми, капитан, адъютант его высокопревосходительства адмирала Пак Чхонсона, главнокомандующего ВМС Республики Корея, представился офицер, щелкнув каблуками и по-военному кивнув головой. «Простите за невольную задержку», он покосился на секретаршу. «Понимаю», усмехнулась Суна. «Цветы предназначались Гапса», она приподняла одну бровь. «Так точно, но простите», не удержалась, глядя на такую красоту. Капитан и не думал смущаться перед начальницей Суа. «Ты поняла, Хубе?» Суна посмотрела на секретаршу. «Цветы для Гапса, но вручили их тебе, значит, удача Гапса тебя не оставила. Можешь радоваться». «Да, Санбе», счастливо улыбнулась секретарша. «Ну, что ж, проходите, господин капитан. Суа, распорядись насчет кофе», немного подумав, велела Суна. Она хотела сказать: «Сделай нам кофе», но решила не принижать свою Хубе перед военным. Ведь по сути Суа сама готовит кофе. «Да, Санбе», все поняв и бросив благодарный взгляд на начальницу, ответила секретарша. «Итак, капитан, что привело вас в наши пенаты?» спросила Суна, предложив присесть офицеру и устраиваясь сама в удобное гостевое кресло напротив. «У меня приказ главкома к полудню привести Санксугапса в штаб. Я и форму ей привез», офицер кивнул на большой пакет у своих ног. «Понятно», в это время вошла Суа и поставила перед обоими чашки с ароматным кофе. Незаметно, как ей казалось, подмигнула капитану и вышла, усиленно виляя аппетитной пятой точкой. «Кокетка», чуть зарозовев, проворковал офицер. «Имеете виды?» поинтересовалась собеседница. «Подумываю», ответил мужчина. «Так на чем мы остановились?» «Ах да», он посмотрел на часы. «Через полтора часа я обязан доставить Санксу в штаб». «Ну, не знаю», с сомнением ответила менеджер. «Не знаю, успеете ли вы к полудню». «Почему?» встревожился офицер. «Гапса нет в агентстве, где мне ее искать?» «Ну, что вы, Гапса девочка ответственная, она с самого утра на месте. Просто понимаете, ее сейчас прет». Суна решила не менять формулировки данной самой девчонкой. «Что, простите?» приподнял брови капитан. «Ее прет», улыбнулась Суна. «И что это означает? Простите, у нее с желудком не все в порядке?» напрягся Сангми. «Вы не поняли», хихикнула девушка. «Когда она так говорит, значит, ее прет от музыки в ее голове. И пока она от нее не избавится, перенеся на бумагу, лучше ее не трогать. Все равно ничего не получится. Из собственного опыта знаю». «Уф», облегченно выдохнул офицер. «Теперь понятно, а можно хоть одним глазом посмотреть, как ее ММ, извиняюсь, прет. А пойдемте, господин капитан. Мне самой интересно, от чего ее сегодня прет. По пути прихватив Исуа, троица спустилась на второй этаж и пошла в направлении студии с 4, откуда еще издали доносились звуки через неплотно прикрытую дверь. Тихонько войдя в студию, гости присели на пластиковые скамеечки у дверей. Первое, что бросалось в глаза, это Некотина, развалившаяся на микшерском пульте, и в такт музыки помахивающая пушистым розовым хвостом. Ну а чуть сбоку, за роялем сидела Гопса. Вот она приподнялась и вставила в стоящий на деке рояля свой любимый Роланд Фантом флешку, а потом снова опустилась на стульчик. https://www.youtube.com/watchvexiap72gvh1m https://rutuberu.video/9b3774d8016f8523c08285c13f Алое сердце, Паул Мауриат, Таццата, Флаверданце, Алое сердце, Поль Мария, Такката, Танец цветов. Закончила играть и задумалась, а потом снова опустила руки на клавиши, без сопровождения синтезатора. https://www.youtube.com/watchvqsrs0e6rsg https://rutuberu.video/9090/915/618/1515d5db2067230 Шуберт музыкальный момент 3 фа минор. Снова закончила в полной тишине. Суна, Суа и Сангми даже дышать боялись. Потом Чжунги потянулась к синтезатору, вставила еще одну флешку и, встав сама, взяла в руки электроскрипку. https://www.watchv0b0.https://rutuberu.video/e7741bb9007e437@27816c3fb6c1 Шуберт. Вечерняя серенада. Суна посмотрела на часы. «Боюсь, капитан, что вы не успеете к своему начальству вовремя». «Да и хрен с ним», — отмахнулся офицер. «С этим алкашом старым. Тут на моих глазах новая классика рождается. Подождет старый пердун. Хи-хи». Глава 9. «Только давайте, Санкса, не как в прошлый раз», — предупредил меня капитан по пути следования в штаб флота. «И, пожалуйста, больше не требуйте у адмирала табельное оружие. Все равно не получите». «Я поняла, господин капитан. Действительно, в прошлый раз как-то неудобно вышло», — ответила Чжунги, сидя напротив адъютанта главкома в белой, морской форме. Нужно сказать, что форма смотрелась на ней очень эффектно, особенно на фоне розовых волос. Капитан залюбовался. «А скажите, капитан, то, что рассказывал ваш патрон об обратном пути в порт приписки, ну, когда пирс снесли, это правда?» Пак Сангми слегка нахмурился, а потом внезапно улыбнулся, вспоминая. «Санкса, чтоб вы знали на будущее, нет никого более изощренных на выдумки нас, моряков», — выпятил грудь военный дядечка. «Так, что, весь рассказ адмиральства о походе домой из Владивостока – это выдумки?» – изумилась девчонка. «Во-первых, не адмиральство, а господина адмирала», – наставительно сказал капитан. «А во-вторых, ну согласитесь, поиск чертей в трюме гораздо романтичнее, чем ремонт на ходу грибного вала. Только ТССС, об этом рассказывать нельзя», — капитан приложил палец к губам. «Почему? Военная тайна». «Да, да, конечно», — согласилась Чжунги. «Как я сразу не догадалась». Они посмотрели друг на друга и рассмеяли. «Ехали мы на нашей машине, в сопровождении телохранителя Исуна. Служебная кия капитана следовала за нами». «Сангмисси», — спросила девчонка, — «а не подскажете мне причину вызова?» «Сам не знаю, Гапсаян», — пожал плечами капитан. «Да ты не волнуйся, ничего сложного тебе не поручит. Думать, тут и думать нечего. Возможно, прием в каком-нибудь посольстве, хотя я бы знал. Возможно, адмирал просто хочет с тобой поговорить. Хаем, да чего гадать, Санкса, уже приехали. Самое интересное, наш розовый Лексус спокойно пропустили, как на территорию Голубого дома, так и штаба флота, без всяких проверок. Вот, что значит популярность». Двое часовых у дверей штаба разинули рты от удивления, когда на небольшой плац у высокого крыльца из-за угла вывернул розовый максивэн. Однако, как только двери автомобиля раскрылись и из него легко выпрыгнул здоровенный капитан, адъютант командующего, тут же взяли на караул, вытянувшись в струнку. Но капитан не спешил подниматься по ступенькам. Он обернулся к дверям машины и кому-то подал руку. Часовые вытянули шеи, стараясь разглядеть, что за новое начальство прибыло. Когда из глубины салона показалась рука, затянутая в белую перчатку, а за рукой на свет выплыли розовые локоны, прикрытые форменной шляпкой, У караульных округлились глаза, Гопса. Плечи пацанов развернулось, грудь выкатилась вперед, рожи приняли зверское выражение, очевидно выражающее радость по военно-морскому. Я оценил, вот честное слово, оценил. Здорово, орлы, гаркнула Санкса, проходя мимо часовых. Капитан от неожиданности вздрогнул. Здрав жел госсанкса, гаркнули в ответ орлы. Поздравляю вас с моим прибытием, Манси, Манси, Манси. Полковник, выдайте служивым в обед по стопке адмиральской, распорядилась девчонка, глядя в окно оперативного дежурного по штабу, где опутанный проводами телефонных трубок, сидел капитан первого ранга. Заслужили. Ну-с, ступайте вперед, мой чичероне. Санкса взглянула на адъютанта. Я следую за вами. Капитан оглянулся на замолчавшего и выпучившего глаза каперанга, хотя еще минуту назад тот орал сразу в три трубки, дернул подбородком и повел девчонку вверх по ступенькам. В приемной командующего Сангми попросил меня подождать, а сам направился прямо в логово в кабинет. Меня удивило, что он даже не постучал, а просто распахнул дверь и вошел. Долго ждать не пришлось, не прошло и минуты, как дверь снова распахнулась и капитан пригласил меня вовнутрь. Блин, я даже рот не успел раскрыть в приветствии. «Не надо, Санкса», — сказал Чхонсон, с порога указывая мне на кресло. «Присаживайся, дочка. Интересно, когда мы успели стать родственниками? Чай, кофе, кофе, если можно, ваше адмира. Я же сказал, не надо. Все равно у тебя не получается», — усмехнулся адмирал. «Кстати, где твоя знаменитая кошка? Я ведь ей и пиво приготовил. В машине, ваше ММ Чхонсон Си. Вот, так значительно лучше», — похвалил меня старый пень. «По окончании разговора заберешь упаковку с собой. Спасибо, но это лишнее. Не спорь». В это время Сангми принес кофе. «Итак, Санкса, хочу пояснить, зачем я тебя вызвал. Молчи, сиди и слушай. Я вообще-то и слова пока не сказал. Видишь ли, Гапсаян», — обратился ко мне адмирал по-штатски, тем самым намекая, чтобы я и не думал с ним адмиральничать. «Хочу задать тебе один вопрос. Какие планы у тебя на конец июля, начало августа?» «Вообще-то я и сама не знаю, Чхонсон Си», — ответила девчонка. «Знаете, что?» «Одну секундочку», — она вынула из кармана кителя телефон. «Суна Энни, что случилось, Чжуна?» — раздался в трубке встревоженный голос. «Ничего, Энни, просто хочу кое-что узнать. Слава богине, я уж подумала, как в тот раз». Адмирал, слушая, чуть усмехнулся. «Что ты, Энни?» «На этот раз обошлось», — туманно ответила Чжунги. «Лучше скажи, что у нас по расписанию в конце июля, начале августа?» «Холь, Гапса, мы не знаем, что будет в конце июня, а ты задаешь мне такие вопросы. Насколько мне известно, примерно в начале лета, по расписанию, должны смонтировать каникулы в Корее. Весь май будут идти съемки у нас и в Америке. Дальше, дело за тобой. Я имею в виду твою оперу». Адмирал задрал брови. «Оперу?» Хотя он слышал о ней в анонсах, но не знал, что композитор — его Санкса. Хм, все же удачное приобретение он сделал, несмотря на всю эксцентричность его мичмана. «Все зависит от того, как быстро вольется в темп репетиции сеньора Кабалье», — ответила Санкса. «Дебак, Монсеррат Кабалье», — адмирал в предвкушении заерзал в кресле. «Какие дела происходят в агентстве? У тебя еще на роль Сюзанны никого нет», — хмыкнула в трубку Суна. «Пщебаль, как я забыла», — воскликнула Чжунги. «Гапсаян», — строго сказала менеджер, — «следи за языком, тем более в присутствии адмирала. Анни, бери никотину и приходи к нам». Девчонка посмотрела на адмирала, тот согласно кивнул. «Дай мне 2 минуты», — менеджер отключилась. «Сангми, еще один кофе», — распорядился адмирал в интерком. У часовых снова вытянулись лица, когда к дверям штаба подошла легко узнаваемая, по многочисленным выступлениям в различных передачах, как отдельно, так и совместно с Ким Инсоном, менеджер Гапса, Пак Суна, в легком платье с розовым меховым воротником. Воротник раскрыл свои сонные разноцветные глаза и мельком глянул на бойцов морской пехоты. «Мряв», — поздоровалась Никотина. «Ао-о-о», — поздоровались бойцы. «Вольно», — поздоровалась Суна и беспрепятственно проникла в здание штаба флота. В кабинете ее уже ждала чашка вкусного кофе, адмирал и подопечная. «Аньон Хосе, господин адмирал», — уважительно поклонилась Анни. «Я, Пак Суна, личный менеджер Гапсаян. Позаботьтесь, пожалуйста, обо мне». «Аньон, госпожа Пак», — поднялся со своего места адмирал. «Меня вы, я уверен, знаете. Прошу присаживаться и давайте без официоза. Спасибо, адмирал Си, снова поклонилась Суна. Я же просил, скривился адмирал, без официоза. Прошу простить, сидя поклонилась Анне, а Чжос Сичхонсен. Вот, так уже лучше, улыбнулся военный, и посмотрев на вопросительные взгляды девушек, добавил. Мне этого самого официоза и в прошлый раз хватило, намекнул он на представление устроенное Гапса. Так то была, так сказать, ученица. Адмирал подмигнул мне. А что будет, если за дело возьмется ее наставница? В общем, без официоза обойдемся, закончил мужчина. Тогда я просмотрю наше расписание, спросила Суна. Будьте добры, благожелательно кивнул Чхонсен. Анне достала из прихваченной с собой у сумочки электронный органайзер и принялась перелистывать страницы. Так-так-так, невнятно бормотала она под нос. Тем временем адмирал обошел нас с Анне и аккуратно снял с ее шеи кошку. А вернувшись на свое место и поглаживая разомлевшую свинину, нажал кнопку интеркома. Через минуту в кабинет вошел Сангми Си и, как будто это было условлено заранее, внес на большом подносе здоровенную прозрачную миску с пивом для никотины, а также две бутылки и два пивных бокала, поставил на столешницу. Свинья, активно шевеля своим розовым пятачком, сразу же направилась к миске со своим. «Безалкогольное?» – спросила девчонка, едва шевеля губами, чтобы не отвлекать менеджера. Адмирал кивнул. «Со своим безалкогольным пойлом. А главкому, капитан?» Подхватив бутылку Балтики 9 налил в бокал. «Мне же досталась Балтика 3. Откуда дровишки, нетрудно догадаться, если адмирал 3 недели назад вернулся из Владика. Все Омми расскажу», — буркнул Энни, мельком взглянув на меня и продолжая рыться в информации. «У-у-у, а Чжосси, не стыдно малолетних спаивать?» — с укором спросила Суна. «Ня», — флегматично ответил Чхонсен. «Раз надела военную форму, имеет право. Позже, когда она вернется домой и форму повесит в шкаф, я сам ее отшлепаю, если увижу с бутылкой алкоголя, но в форме». Адмирал отрицательно покачал головой. «Не имею права запрещать. Странная у вас позиция, господин адмирал», с сомнением произнесла Энни. Я с интересом прислушивался к разговору. «Напротив, очень даже ясная», усмехнулся главком. «Человек, облачившись в военную форму, априори готов за родину умирать и убивать. Лично для меня не имеет значения, сколько ему лет, а тем более я не могу запрещать ему есть и пить то, что он пожелает. Все остальные разговоры на эту тему, на мой взгляд, ханжество и лицемерие». «Хорошо, давайте перейдем к делу», Анни остановилась на какой-то странице. «Итак, как я уже говорила раньше, весь май съемки кино будут проходить в Америке. Репетиции оперы, я имею в виду полноценные, а не разучивание арий, также начнутся в начале мая. На все про все уйдет 1,5-2 месяца. Примерно к этому же времени завершится монтаж каникул. Ты хочешь сказать, Анне, что фильмы и опера выйдут примерно в одно и то же время?» спросила Чжунги. «Думаю, где-то так, к этому времени струнная группа, Куэрт Сиал, СНСД, Теара, Супер Юниорс и Юниорс, отправится на гастроли по Латинской Америке. Так что думаю, в конце июля-начале августа у нас будет небольшой перерыв в работе», улыбнулась Суна. «Энда», задумалась девчонка. «Погодите», встрепенулся адмирал. «Я чего вызвал Тагапса?» Мы с Анне, переглянувшись, посмотрели на мужика. 27 июля в России отмечают День военно-морского флота. Под эту дату мой однокурсник и главком ТОВ пригласил нас с дружеским, так сказать, визитом. Понимаете, отказать я не могу и не хочу, мы дружим более 30 лет. Но не это главное, то есть это тоже, но 3 августа у него день рождения и он попросил меня, короче, Гапса. Адмиральство глянуло на меня просительно. «Гапса, меня просили дать им концерт». «Вас?» – удивилась Чжунги. «А вы на чем играете?» «На балалайке», – мрачно процедил Чхонсен. «Класс!» – обрадовалась Чжунги. «Хотите парочку композиций продам?» «Светит месяц, светит ясный, светит белая луна, геть!» – гаркнула Чжуна, а адмирал и Суна подпрыгнули на месте. «Освещает путь дорожку. Мне доса, мого дома, фьють!» Чжунги свистнула. Оба снова подпрыгнули. Адмирал нажал на кнопку интеркома. «Сангми, забери у нее пиво». «У кошки?» Не понял капитан. Никотина глухо заворчала. «У Сангсы. Она хоть и в военной форме, но меру надо знать. У-у-у-у. Гапсаян, я хочу, чтобы ты дала концерт морякам во Владивостоке. И прекращай поясничать. Я? А при чем я до моряков? Ну, ты же СИГМ». Главком с опаской посмотрел на менеджера. «Ты же Сангса морского флота?» Бодро закончил он. «Вообще-то концерт Гапса за пределами Кореи, Это уже прерогатива МИДа, резонно заметила Суна. Тем более для военных. С этим я разберусь, нетерпеливо отмахнулся адмирал. Мне нужно твое принципиальное согласие, Гапса. Но она не агентство, а Чжосси, напомнила главкому менеджер. Не она там, адмирал указал рукой за окно. А здесь, она в первую очередь офицер флота. Все равно вам придется решать вопрос с Абонимом, настаивал Энни. Естественно. Но мне важно согласие Санксы, упрямо твердил адмирал. Да я в принципе и не против. После небольшой паузы согласилась Чжунги. Но надо подумать. Да чего там думать, обрадовался адмирал. Лучше подумай о том, что кораблем сможешь порулить, как ты и хотела. Точно, точнее не бывает. Мне морской атташе России пообещал, рассыпал плюшки перед моим носом, главком. И на боевом самолете обещают покатать. Да, а с пушки пострелять? Легко. А ракету запустить? Плевое дело. А побомбить? Да сколько хочешь. А на субмарине покататься? Ну, если запаха пота, портянок и говна не испугаешься, то сможешь и об этом договориться. Холь, адмирал, нахмурилась Суна. Выбирайте выражение. Вы с ребенком разговариваете. Согласен, гыгыкнул главком. Солдат тот же ребенок, только с большими перспективами. Анни недоверчиво посмотрела на него, вынимая из насухо вылизанной миски уснувшую в ней никотину. «Какого формата предполагается концерт?» – спросила Чжунги. «Я точно не знаю, но это можно выяснить в российском посольстве у морского атташе, контр-адмирала Ниелова Артема Андреевича. Он в курсе. Имя, отчество и фамилию атташе», – главком произнес по-русски. «Ну и не мудрено, раз он учился в России. Вы с ним свяжетесь?» – поинтересовалась Суна. «Я», – искренне удивился адмирал. «Зачем? Принципиальное согласие от ГПС я получил, а остальное не мое дело». Чхонсон полез в ящик стола, вынул трубку с табачным кисетом и принялся, не торопясь, ее набивать. На секунду запнулась менеджер. «А как он узнает, что мы готовы дать концерт?» «Это первое», — подхватила Чжунги. «Второе. Я не давала согласия. Я сказала, что это в принципе возможно. Вот», — довольно осклабился мужик. «Следи за словами, Гапсаян. Я, что просил? Принципиальное согласие. Ты, что ответила? В принципе это возможно. Все, с меня взятки гладки».